«А здесь собралась целая компания», — угрюмо констатировал Мелифару, показывая нам большую лужу напротив трактира «Пьяный дождь», в которой плавала добрая дюжина скелетов. «Наверное, это была их любимая забегаловка». «Наверное», — спокойно согласился Лонли Локли. «У каждого человека свой способ прощаться с жизнью. Когда человек видит, что его тело начало течь, он может быть совершенно уверен, что скоро умрет. При этом у умирающего ничего не болит, он еще может передвигаться, по крайней мере, пока у него есть хоть какое-то подобие ног, и даже не теряет сознания до последнего мгновения своей угасающей жизни. Многие люди в таких случаях просто отправляются на последнюю прогулку, чтобы еще раз посмотреть на мир, который им предстоит покинуть, заглянуть в те места, где им нравилось бывать. Наверное, это правильно. Я бы просто сразу сошел с ума, если бы...» На этом месте я суеверно запнулся, потом продолжил, поскольку мне позарез требовалось выплеснуть наружу хоть какую-то часть страха и отвращения, внезапно заполнивших все мое существо, словно я был пустой кружкой, в которую можно налить все, что угодно. «Видеть, как твое тело утекает по капле, и знать, что смерть неотвратима? Ужас какой!» «Не так-то просто сойти с ума, душа моя. Особенно, если очень хочется», — с неожиданной горечью сказал Мелифару. «Так что и не мечтай. Обычно человек даже представить себе не может, как много он способен выдержать». «Это как раз не повод для сожалений», — невозмутимо возразил сэр Шурф. «Лучше держаться до последнего. Не знаю уж зачем, но так действительно лучше». «Это ты нам говоришь, как крупный специалист в данном вопросе?» — понимающе улыбнулся я. «Вот именно», — спокойно согласился он. «В свое время мне довелось лично попробовать оба варианта по очереди, так что я знаю, о чем говорю». «А что это там происходит?» Я уставился туда, куда показывал Лонли Локли. У парадного подъезда невысокого жилого дома на углу улицы Хмурых Туч и улицы Фонарей стоял новенький амобилер. Вокруг амобилера околачивалось несколько дюжин человек. Полагаю, их внешний вид мог повергнуть в глубокий шок кого угодно. У одного из ребят почти не было лица. Растрепанные волосы кое-как прикрывали комок желеобразного месива, все, что осталось от его головы. Среди его спутников попадались самые ужасающие экземпляры. Оголенные кости вместо кистей рук, пустые глазницы на лицах, все еще сохранивших человеческие черты. У одного из этих бедняк была неправдоподобно тонкая студенистая шея, которая уже не могла удерживать голову в нормальном положении, так что она беспомощно болталась, свисая на грудь, как некий чудовищный кулон. Некоторые еще казались совершенно нормальными людьми, но жуткие мокрые пятна на их нарядных лохи и темные густые лужицы под ногами не оставляли места для сомнений. Их дела были настолько плохи, насколько это вообще возможно. «Старинные приятели выбрались на свою последнюю прогулку, чтобы умереть в хорошей компании, так что ли?» — с ужасом спросил я. «Не думаю», — серьезно возразил Мелифару. «Они не похожи на людей, которые собираются просто навсегда попрощаться с улицами, где прошла их жизнь. Тут что-то другое». «Ага, теперь мне все понятно». «Что тебе понятно?» — хмуро поинтересовался я. «Это элементарная засада. И теперь я знаю, на кого собрались поохотиться эти кандидаты в покойники. Видишь? Из подъезда вышел человек в бело-голубом лохе ордена Семилистника. Толпа умирающих угрожающе надвинулась на него. Парень нерешительно замер на месте, но заходить обратно в дом почему-то не стал. «Надо выручать коллегу», — мрачно сказал Мелифару. «Они не дадут ему уехать». Лонли Локли молча кивнул и начал осторожно снимать защитные рукавицы со смертоносных рук. Сияющие полупрозрачные кисти сверкнули в тусклых лучах солнца. Длинные когти рассекли воздух и сверкнули ослепительно белым огнем. Я и забыл, как это бывает красиво. Один из горожан на мгновение замер в неестественной позе, потом его искалеченное тело вспыхнуло и исчезло. От него не осталось даже пригоршни пепла. Толпа обернулась к нам. Краем глаза я заметил, что Мелифару приподнялся на цыпочки и сделал несколько странных танцующих шажков, с силой размахнулся, и целая стайка маленьких шаровых молний — полетела в сторону этой кошмарной компании.